Дальнейший путь до Вороньей пустоши у нас пройдет под все увеличивающимся конвоем. Сопротивляться, как-то реагировать и, не приведи боги, нападать, было бы равно глупо. Воевать с эльфом в чаще примерно то же, что рубить снежинки боевой секирой. Пока за разговорами дошли до места, я насчитал около 40 лесных жителей, которые успешно присоединились к облаве. Причем их выдавал только мимолетный блеск глаз. Эльфы не могли сдержать восторга, предвкушая новую забаву. Папа никогда не рассказывал, доводилось ли ему воевать с остроухим народом. Дядя Трувор не воевал точно, но настоятельно советовал мне держаться от них подальше, рассказывая страшные истории о коварстве и нечеловеческой жестокости эльфов. Все это верно, но не более чем наполовину. Хотя бы исходя из того, что они все-таки не люди, и, следовательно, подход к их поступкам с общечеловеческим мерилом ценностей заранее обречен на неудачу. Вот она. Мы вышли на довольно широкую поляну, необычайную как по своему виду, так и по непривычной ауре. Я бы даже сказал, по некой сублимации, смеси энергетических полей, налагающихся друг на друга под невероятно изогнутым углом пространства. «Священное место эльфов, сердце леса». На вдохе, словно бы незаметно к чему-то принюхиваясь, протянула наемница. «И здесь погибло много людей, слишком много, даже для эльфийского алтаря». «Ничего такого не чувствую», — повертел пустой головой наш легкомысленный наниматель, держась все-таки за моей спиной. Поляна представляла собой геометрически правильный круг. Каждое дерево по ее радиусу было очень старым, со своим индивидуальным узором коры, своим рисунком ветвей, что в целом составляло единый, но неповторимый узор. А если приглядеться внимательнее, то в игре света и тени различались полустертые эльфийские руны. Это, несомненно, был их храм, и вторжение любых посторонних лиц казалось немыслимым святотатством. «Малыш, я вот все хотел спросить», — полушепотом начал Эшли, пока мы стояли на краю, не решаясь без разрешения двинуться дальше. «Вот ты говорил, что отсасывал у Сун яд из ранки на колени. Так это, ну, она как-то... В смысле, это же очень эротичное действие. Как она реагировала? Ей нравилось?» «Грррр!» — обалдело выдавил я. Более неподходящую тему он не мог придумать. «И это здесь, на рубеже жизни и смерти, на пороге эльфийского храма. Псих озабоченный». «Угу», — понятливо подтвердил он. «А то я уж подумал, что ее вообще мужчины не интересуют. Как, по-твоему, у меня есть шансы?» «Были», — отозвалась за нашими спинами таким же шепотом великодушная наемница. «Но боюсь, что сейчас нам слегка подправят систему будущих взаимоотношений. Сделают их еще более крепкими, даже вечными». «И что? Мы так и будем здесь стоять, даже не попытавшись разрешить загадку, ради которой пришли? Эй, вы, эльфы! А ну, покажитесь! Или мне надо упрашивать вас дважды, как глухих кокетничающих старух?» Сун тихо поперхнулась, а я на излете успел отбить мечом 3 длинные стрелы, невесть откуда полетевшие нашему дипломатичному графу прямо в лицо. Видимо, у кого-то из эльфов помоложе сдали нервы. Опытных воинов никакими насмешками и оскорблениями не прошибешь. «Я могу продолжить?» — ровно поинтересовался из-под моей руки невозмутимый Эшли. «Итак, господа эльфы, не хотите показываться — не надо. Обойдемся и без вашего участия. Я всего лишь намерен пройти поляну и отыскать там ответ на один вопрос». Вопрос, может быть, у него был один, а вот стрел просвистело уже 8. Причем 2 в меня. Типа я им заслоняю цель. Мы никому не хотим причинять лишнего беспокойства. Если вам удобнее сидеть под пеньками и прыгать по веткам, как стукнутые белочки, не проблема. Скажу честно, я сугубо городской житель и видел этот ваш чудесный лес со всем его содержимым на ближайшей лесопилке по изготовлению табуреток. Но мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не узнаем правду о контрабанде ведьм. На этот раз лучники, не прячась, встали в полный рост, едва ли не из-за каждого куста и ствола дерева. Такую лавину стрел не в силах был бы остановить ни один легендарный герой. Но никто не спустил тетивы. Обоюдная пауза длилась 3 минуты. «Малыш», — первой не выдержала наемница, «если они решили убить нас медленно и со вкусом, то я намерена драться. У меня нервные дни, а эти остроухи и так смотрят, словно все знают». «Кто их инопланетников разберет?» Демонстративно бросив меч в ножны, признал я. «Раньше они стреляли за милю до Вороньей пустоши, потом непосредственно на ней, а теперь вот вообще, кажется, намерены ограничиться воспитательной беседой. А ты непременно настаиваешь на драке?» «Да, хотя бы с 2-3. Вон с теми, например, слева. Они глаз не сводят с моего декольте». «Открой лицо», — не подумав, посоветовал я. «Арк, ты 4-й в списке ближайших трупов», — сквозь зубы пообещал Усун, но наш господин поспешил вмешаться. «Ну что вы, как дети, ей-богу! Посмотрите лучше, вон там показался добрый дяденька и идет явно к нам. Он даст ребятишкам каждому по сладкому прянику, и вы перестанете ссориться, да?» «Если сейчас же его не убьют эльфы, это сделаю я. Или вернее мы. Нашей боевой соратнице явно пришли в голову те же мысли. Однако дворянчик был прав. К нам действительно направлялась какая-то эльфийская шишка. Возрасту неопределенного. У ихнего народца вообще странные критерии в этом плане. Никто никогда не видит ни эльфийского молодняка, ни их стариков. Ну, детей они, похоже, просто прячут от мира, выпуская в свет уже сложившимися юношами и девушками. А вот пожилой, пенсионный, увенчанный годами и наградами, дышащий на ладан эльф-ветеран — это как? То есть, это где? По человеческим меркам они замирают на 50-летнем рубеже и никуда уже с него не спускаются. Морщины можно убрать хорошим кремом, волосы они 100% красят и подклеивают, артриты, маститы, радикулиты лечат мазями, но это все равно получается раскрашенная кукла с трухой внутри. А эльфы не такие. Вот и появившийся остроухий тип подошел к нам поразительно легкой скользящей походкой. И я готов поклясться, что трава под его стопой практически не приминалась. Все они в чем-то фокусники. «Арк!» — громко оповестил вневозрастной эльф. «Это у вас кашель, ругань или просто констатация факта моего присутствия?» — вежливо уточнил я. Сун мысленно обозвала меня идиотом, и я это тонко почувствовал. Эльф на мгновение стушевался, а потом вдруг неожиданно широко улыбнулся. «Я буду говорить с тобой. Именно с тобой, Арк, потому что вижу в твоих глазах нечто, отличающее тебя от твоего народа». «Просто он ненормальный», — также мысленно вставила наемница, и мой собеседник кинул на нее укоризненный взгляд. Сун даже отступила на шаг, поняв, что сегодня слишком многие читают ее мысли как дешевую литературку. «Позвольте представиться, граф Эшли Эльгенхауэр-младший, племянник главнокомандующего войсками империи, потомок древнего рода и волей случая хозяин этого оригинального индивидуума. Образованный арк, ошибка природы. Если б я только знал, кого нанимаю в слуги. Но вы меня понимаете. А это Сун, не будем расшифровывать. Тоже мой телохранитель и неплохо готовит. Так с кем мы имеем честь?»